эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 31 октября 2017 года вторник, по одному из старинных 41 день месяца Божественного начала 7526 лета Третейник. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме определения предназначения человека по дате рождения, влияния планет. Автор-сказитель Игорь Селенок. Здравия тебе, Игорь! Здравия, Алексей! Здравия, дорогие слушатели и зрители! Рад приветствовать вас сегодня и буду рад поделиться материалом относительно того, как же в действительности влияют на нас великие светила, планетарные тела, которые окружают нас и, собственно, нашу Землю. И для начала я хотел бы напомнить немножечко о прошлой лекции. Если вы вспомните, то мы разобрали разделение людей на природные психотипы, векторы их развития и выделили 4 психотипа: мудрецов, воинов или витязей, весей торговцев, ну и шудр, собственно, ремесленников. Ремесленников, либо же можно их отнести к волшебникам, к неким таким интуитам. И сегодня мы уже более глубоко пойдем в изучение этой темы, более глубоко, поскольку каждая варна, каждый психотип, он также разделяется. И хочу еще немножечко обратить ваше внимание на следующие вещи. Дорогие друзья, в ведическом обществе никто никогда никому не завидует. Все принимают свое положение в этом мире, все принимают свое участие, свои какие-то таланты, дары, качества. И это могут быть как положительные, так и некотором роде отрицательные качества, над которыми человеку приходится работать на протяжении жизни. И исходя из этой философии или точки зрения, как раз-таки и заключается основная суть, что мы приходим сюда для того, чтобы нарабатывать положительные качества, прорабатывать какие-то свои недочеты, нетонкости, стачивать углы. И именно благодаря этому мы и двигаемся в этом обществе. И вместе со Вселенной, с дыханием этой Вселенной, которая нам помогает, уж если же мы идем по, так сказать, благоприятному для нашего развития пути. Вот такое легкое отступление от непосредственно основной нашей сегодняшней темы. Но, тем не менее, это достаточно важная, на мой взгляд, информация. Хорошо. Ну, давай теперь уже к самой теме переходим. Хорошо. Итак, самой первой планетой... Да, давайте, друзья, сначала я вам напомню немножечко визуально, как же у нас было устроено положение нашего расчета. Итак, вот, собственно, наши психотипы. Мы берем нашу дату и сводим до простейшего числа каждый элемент, то есть день, месяц и год рождения. В итоге мы получаем 3 значения, суммируя которые, получаем 4. Каждая из них имеет определенное отношение к психотипу или к варне человека, но при этом более глубоко имеет также и отношение к планетарным воздействиям. И сейчас мы непосредственно перейдем к планетарным воздействиям. И в ведической астрологии выделяют 9 планет. Первая — это Солнышко, Солнце, светило. Вторая планета — это Луна. Третья планета — это Юпитер. Четвертая планета — это не очень планета, так сказать. Северный лунный узел, или если на санскрите его называют Раху. Также можно встретить описание такое, как голова дракона или голова змеи. Это такая тонкоматериальная планета, достаточно сложная для понимания современному человеку, поскольку физического тела или физически проявленного тела у нее нет. Ну, более подробно мы поговорим далее. Следующее – это Меркурий под номером 5, Венера. И за Венерой следует другое проявление тонкоматериальной планеты – это Южный лунный узел. Южный лунный узел на санскрите называют Кету, либо можно встретить в описаниях как хвост дракона, либо хвост змеи. Это противоположность планеты Раху, северного лунного узла. Также не имеет грубого материального тела, только тонкое проявление, но при этом имеет достаточно сильное влияние на личность человека. Следующая планета – это Сатурн, ну и завершает Марс. Вот, собственно, тот перечень, с которым мы сегодня будем работать, о которых мы сегодня поговорим. И первое в списке – это Солнышко. Люди, рожденные 1, 10, 19 и 28 числа любого месяца. Солнечные люди, также сюда, кстати говоря, можно отнести 11 число, поскольку в 11 числе 2 солнышка. Сегодня мы поговорим, еще небольшой экскурс или отступление, сегодня мы поговорим о числе души, то есть о дне рождения. То есть, если у меня день рождения 7 числа, то на меня будет влиять планета Кету. Но об этом мы уже чуть-чуть попозже поговорим. Если у человека 1, 10, 11, 28, 19 число любого месяца, то как раз-таки вот эти вот характеристики будут распространяться на этого человека. Так вот, что касается Солнышка. Солнечная планета дает человеку достаточно сильные амбиции, целеустремленность, высокую ответственность. Это люди, которые приходят для каких-то грандиозных свершений. И самое интересное, что они чувствуют это внутри. Солнечные люди не склонны к тому, чтобы подчиняться. Им достаточно тяжело работать в подчинении. Для них очень важна перспектива. Какой-то стабильной зарплатой этого человека не удивить, если он устраивается на работу. Но вот даже если зарплата будет немножечко ниже среднего, но он увидит, что здесь есть какие-то перспективы, то, вероятнее всего, он согласится на эту, например, работу. Это люди, как правило, очень ответственные. Они чувствуют ответственность за все. Опять же, если они находятся в достаточно возвышенном умонастроении. Солнышко светит всем и повсюду, ничего не требуя взамен. Так вот и задача, собственно, солнечных людей – это светить. Светить, ничего не требуя взамен, поскольку, проявляя и беря ответственность за все, что окружает этих людей, Вселенная будет способствовать тому, чтобы эти люди продвигались. Их всегда продвигают, их всегда уважают. Уважают за силу. Это достаточно сильные люди, живучие, очень мощные живучие механизмы. Но также, как в положительных качествах, у них могут быть проявлены отрицательные. И отрицательным качеством этого человека может быть гнев, гордыня, излишние амбиции, которые не приведут никогда такого человека к успеху. Ну, либо если же он не осознает и что-то не изменит в своем поведении. Солнечные люди могут слишком сильно впадать в гордость, и для них важно понимать, что если вдруг их ждет успех, ну, то есть они получают успех, им ни в коем случае не стоит хвастаться и ни в коем случае не стоит рассказывать о каких-то дальнейших планах, особенно первому встречному, либо ну, всем подряд. Как говорится, если же мы хвастаем, то Вселенная найдет для нас некий несчастный случай для того, чтобы восстановить эту гармонию, поскольку в этом мире все гармонично. И человек, который излишне тянет на себя внимание, излишне возвышает себя, он нарушает как раз-таки этот баланс. Но через такие падения солнечные люди учатся, солнечные люди понимают, как им дальше следовать и, собственно, достигать успехов. Как правило, они всегда достигают успехов, поскольку Вселенная благоприятствует их развитию, благоприятствует их движению и окружает их как раз-таки теми людьми, которые помогают им достигать успеха. Их задача — вести людей за собой, и, разумеется, тот вектор, который они определяют в своей жизни, будет определять тот или иной уровень успеха, который они в своей жизни, собственно, получают. Ну, конечно, важно понимать, что многое зависит от индивидуальной кармы человека, от того, как это может быть проявлено в его натальной карте, на линиях, на ладонях, на холмах, ну и так далее. Поэтому для солнечных людей важно, для того, чтобы максимально соответствовать, так сказать, своему предназначению, следовать вперед, вести людей за собой. И есть у них еще одни нюансики. Прежде всего, как правило, эти люди не уверены в себе, а если говорить более точнее, не уверены в конечном успехе. И вот в этом случае они могут не, они как раз-таки могут и не достигать. Для них благоприятнее всего действовать, когда они уверены в успехе, когда у них есть команда, которая их в том числе поддерживает. В этом случае человек солнечный будет двигаться всегда вперед, несмотря на какие-то сложности, падения, он все равно будет достигать своей цели и действительно добьется и может добиться всего того, чего он пожелает. Вот такая, собственно, история с солнечными людьми. Можно отметить некую тягу к агрессии, если человек движется в низком умонастроении. Но сегодня мы не будем слишком сильно затрагивать какие-то низкие проявления настроения человека, больше поговорим о том, как бы благоприятнее двигаться в этом мире, и чтобы максимально раскрывать, собственно, свой потенциал. Присутствует у солнечных людей некая сентиментальность, особенно у женщин, непримиримость, они достаточно тверды и могут в некотором смысле даже ломать свою семейную жизнь, поскольку им сложно принять авторитет, им важно, чтобы их уважали, но поскольку женское тело дается на воплощение, то тут нужно также понимать свои определенные особенности и уже в связи с этими особенностями развивать отношения. Ну, как говорится, они могут сначала наломать каких-то дров, потом сидеть реветь или рыдать. То есть это люди тонко, в том числе тонко чувствующие, хотя этого могут совершенно не показывать. Для них важно сохранять лицо, и они могут держать свое лицо очень-очень долго, поскольку психической силы у них для этого достаточно. Они не лезут в карман за словом, очень хорошие ораторы, очень хорошие спикеры, могут убедительно говорить, и создается впечатление, что они так и живут, хотя совершенно может быть по-другому. Ну, наверное, для солнышка вот так вот подытожим тем, что эти люди достаточно хорошо выявляют лицемеров, очень-очень тонко чувствуют лицемеров, и вдохновленный солнечный человек действительно может достичь чего угодно. Солнышко есть мужское проявление. Мужское проявление — это всегда ответственность за то, что его окружает. Луна же имеет противоположную природу. Луна — это женская природа, материнская природа. А мать, она не терпит разгульного образа жизни, что может, собственно, и неблагоприятно сказываться на некой судьбе или развитие ситуаций у влюбчивых лунатиков. Лунатики — это люди, которые рождены 2, 11, 20, в том числе 22 и 29 дня, 29 числа любого месяца. Если солнечные люди достаточно уверены в себе и целеустремлены, то противоположная лунная природа дает своему обладателю некую неуверенность, нерешительность. Это люди, которые склонны иногда даже слишком долго размышлять, прежде чем принять решение. При том, что они обладают сильной интуицией, они склонны впадать в какое-то размышление, логические какие-то построения цепочек и выводов, что не очень благоприятно может сказываться на, собственно, качестве этого решения. Лунатики отражают солнечный свет. Это в том числе несколько мистическая планета. И если солнечные люди очень хорошо приспособлены к этому миру, очень хорошо выживают и наделены достаточно такой серьезной силой, то с лунатиками ситуация обстоит несколько иначе. Им необходимо больше, чем остальным представителям планет, уделять внимание своему физическому телу. Это говорит о том, что необходимо совершать различного рода нагрузки, упражнения. Уже каждый выбирает по-своему. Для того, чтобы поддерживать свое тело и для того, чтобы питать себя энергией. Если же лунатик не вдохновлен, то такому человеку, как правило, сложно даже подняться с постели. Очень сложно что-то начать, они очень медлительны. И, как правило, в жизни у таких людей все получается не с первого раза, со второго, ну иногда даже и не только со второго. И это не говорит о том, что они как-то обделены судьбой. Это лишь говорит о том, что им, может, стоит проявлять несколько больше решительности или уверенности, или окружить себя людьми, которые помогали бы им более решительно проявляться в этом мире. Лунатики, как я уже обозначил, склонны размышлять слишком долго, иногда впадать в какое-то излишнее копание, переливание из пустого в порожнее. При том, что люди интуиты. Кроме того, что можно обозначить у лунатиков, хорошо проявленного, так это как раз-таки творческий потенциал. Это очень артистичные люди, могут всегда подыграть, могут всегда подукрасить. Очень хорошие рассказчики и советчики. Лунатики могут достаточно грамотно или качественно вдохновлять людей. Вот, чего, собственно, самим может, конечно же, не хватать. И, собственно, раскрывая свою материнскую природу, им важно делать акцент на отношения, улучшать отношения с противоположным полом, улучшать отношения с матерью, улучшать отношения в принципе между людьми. Это будет способствовать более глубокому раскрытию их потенциала. Лунные люди, как правило, обладают хорошими психологическими качествами, и в принципе лунатики хорошие психологи, это работники там, различных колл-центров, центров поддержки там, и так далее. Очень болтливы, и в принципе им это нравится, но важно понимать, что когда человек излишне болтлив, он теряет свою энергию. И здесь можно обозначить одну из рекомендаций – это практика мауны в день полнолуния. Посредством мауны, а именно молчания, человек может накапливать психическую силу, посредством которой уже, собственно, влиять как-то на эту реальность. Кроме того, для лунатиков можно рекомендовать бодрствование в полнолуние, поскольку если этот человек не перегружает себя различного рода интоксикациями, излишней утомляемостью в связи с какой-то деятельностью, там, переутруждает себя, то, как правило, ему тяжело уснуть в полнолуние, в эту ночь. И как раз-таки для него рекомендация заключается в том, чтобы он бодрствовал. То есть днем молчал, сохраняя психическую и накапливая психическую силу, а ночью бодрствовал. Ну, можно заниматься медитацией на Луну, медитацией на воду, на что угодно. Это будет способствовать успокоению ума лунатика, который излишне беспокоен, и более качественному принятию решений, поскольку в этом случае соединение, собственно, с его сердцем будет намного выше. Вот такие будут рекомендации для лунатиков. Что еще можно обозначить? Физически тяжелого труда они не любят. Они выбирают, как правило, более мягкую работу. Не любят ссориться, всегда склонны идти на компромисс. И если мы вспомним психотип, который обозначен как вайшья, или же весь, или же торговец, то это люди-коммуникаторы. Они очень хорошо общаются, и им это, собственно, нравится. Могут в том числе за идею достаточно хорошо, скажем так, двигать какой-то процесс, если они в этой идее уверены. При этом люди миролюбивы, такие миротворцы, но часто выступают протестантами этого общества, борются с, или протестуют каким-то фундаментальным либо общепринятым законом. Вот такие, собственно, лунатики. Что еще важно для них обозначить, это следование или учитывание лунных и солнечных циклов. То есть для лунатика очень неблагоприятно находиться в горизонтальном положении, то есть отдыхать в дневное время, поскольку в это время как раз-таки действует солнечная энергия и энергия достижения. Если же лунатик будет в это время отдыхать, спать в дневное время, то для него это будет неблагоприятно проявляться, энергии будет все меньше и меньше, и жизнь его может наполнить, в том числе даже и депрессивное состояние. И, разумеется, соблюдение лунных циклов – это, собственно, отдых после 23 часов, поскольку именно в это время психическая наша энергия накапливается, наша нервная система отдыхает и восстанавливается, что очень важно для лунатиков, поскольку они очень сильно подвержены перегрузкам. Вот, собственно, некоторые, конечно же, далеко не все, но такие некоторые самые основные проявленные характеристики лунных людей. И следующая планета — это Юпитер. Юпитерианцы — это те люди, которые рождены 3, 12, 21 и 30 числа любого месяца. Юпитерианцы — достаточно глубокомысленные личности, поскольку сама по себе планета Юпитер, или же, если мы возьмем санскритское, ее значение — это гуру, что означает тяжелый, либо учитель. Это достаточно большая планета. И, собственно, своими характеристиками она, влияя на человека, наделяет его очень-очень глубоким погружением в суть идей. Это человек, который склонен разобраться во всех нюансах, тонкостях для того, чтобы понимать, докопаться, так сказать, до сути. При этом юпитерианцы, они могут обладать, они очень, кстати говоря, похожи на солнечных людей, также целеустремленные, особенно если верят в свою идею, и они несколько больше даже идейны, может быть, чем солнечные люди. Очень целеустремленные, очень амбициозные, проявляются также диктаторские какие-то замашки, особенности в семье, либо, может быть, в каком-то коллективе. Юпитерианцы склонны всю жизнь обучаться и обучать. Есть очень ярко проявленная тяга к тому, чтобы передавать знания. Но в низком же умонастроении такой человек будет советовать всем подряд и далеко не всегда самые какие-то благоприятные советы или там правила жизни. Поэтому для такого человека важно возвышать свое умонастроение, возвышать свою чистоту, свои вибрации и, собственно, расти духовно. Такому человеку будет благоприятно изучать какие-то фундаментальные писания, фундаментальные труды, духовные знания и тем самым передавать людей, ведя их за собой. Кроме того, юпитерианцы могут быть достаточно уперты, могут быть, как я уже сказал, проявлять диктаторские замашки, особенно в семье. Но при этом это очень яркие личности, у них достаточно высокий менталитет. Они, в принципе, все понимают. Любую историю, которую им можно рассказать, любое качество, какое-то проявление, научный какой-то подход, они все понимают. Единственное, чего они не терпят, это глупости. И им очень много приходится зачастую прикладывать усилий для того, чтобы смириться с тем, что какие-то люди могут быть глупее, чем они. И в связи с этим эти люди, как правило, тянутся к более старшему или возвышенному обществу, поскольку именно оттуда можно получить какие-то знания. Низких же или глупых людей они не очень хорошо или благоприятно воспринимают. Главный их враг – это, опять же, сходность с солнечными, гордыня, амбиции. Им очень важно не учить людей посредством сарказма, поскольку сарказм – это достаточно грубая, в том числе иногда и обвинительная форма обращения, которую часто любят юпитерианцы, и им важно отходить от этих качеств, наполняя качество своей речи другими оборотами. Много пашут эти люди, они достаточно ответственны, и если юпитерианец, скажем так, находится в какой-то своей семье родительской, либо же новой, то он, как правило, нагружает себя очень-очень сильно и зачастую страдает от этого, поскольку ввиду своего отклика внутреннего, который заложен его природой, ввиду этого отклика он склонен помогать другим людям, жертвуя своими же собственными какими-то интересами либо делами. Поэтому моя рекомендация заключается в том, чтобы умеренно брать на себя ответственность, и важно понимать, что первичная ответственность всегда заключается в кругу семьи, особенно это касается женщин. Вот, собственно, такие дары у юпитерианцев. Они всегда обучаются до преклонных лет. Им нравится других людей учить. И, в принципе, это же, собственно, их основное проявление в жизни, основное какое-то ключевое звено, поскольку благодаря вот такому подходу человек, которому покровительствует Юпитер, будет всегда достаточно ярко проявляться, достаточно, ну, скажем так, повышать свои частоты для того, чтобы повышать уровень знаний и, собственно, передавать эти знания. И Вселенная всегда будет способствовать таким людям, благоприятствовать их развитию и движению в этом мире. В принципе, можно сказать, что они могут повести с собой и тысячи людей, если будут в чистоте содержать себя, свой разум и свои идеи, к которым они ведут народ. Вот, собственно, и все по Юпитеру. И следующая планета — это Северный лунный узел, или же Раху. И основные качества Раху — это очень тонкое чувствование других людей. Это очень наблюдательные люди. Они подмечают детали, как будто все эти детали на ладони. Подмечают эти детали, концентрируются на деталях. Но важно понимать, что у людей, которым покровительствует планета Раху, есть некоторые особенности, с которыми им приходится, ну я бы даже сказал, сражаться, и таким образом происходит некоторый внутренний жизненный конфликт. Поскольку эти люди очень наблюдательные, они замечают все неровности, неточности в каких-то жизненных ситуациях, в характерах других людей, очень легко выявляют, опять же, как и солнечные люди, лицемеров. Но благодаря своей интуиции, которая дана им, опять же, для того, чтобы и вот эти вот качества проницательности и выявления неровностей, неточностей, важно понимать для людей Раху, прошу прощения, я не сказал, Раху — это люди, рожденные 4, 13, 22, в том числе, и 31 числа любого месяца. Так вот, возвращаясь к характеристикам, если мы возьмем во внимание их такую тонкую чувствительность и очень ярко проявленную наблюдательность, которая дана им для того, чтобы они улучшали свою, собственно, природу, повышали свои стандарты, повышали свое качество, и при этом вдохновляли других людей, в которых они выявляют какие-то неровности. Раху могут выявлять неровности. И это один из очень важных их аспектов. Важно понимать, что природа Раху или их психика устроена таким образом, что они могут направлять свое внимание в негатив. При этом могут критиковать других людей, выявляя как раз-таки те самые какие-то неточности или не очень ярко проявленные качества их характера, что будет не очень благоприятно для развития Раху. Поскольку эти качества им даны для того, чтобы вдохновлять других людей. Можно сказать, насколько человек неблагоприятен в проявлении, а можно сказать, насколько он может улучшить свои какие-то стороны и тем самым компенсировать или восстановить свои низкие проявления характера. Поэтому для раханутых людей, как их называют в астрологическом обществе, для раханутых людей очень важно погружать свое внимание, намеренно погружать свое внимание в позитив, окружать себя позитивом, окружать себя позитивно мыслящими людьми. И это не говорит о том, что нужно быть фанатичным в этом отношении, да, когда все плохо, там, стремиться в позитив. Это говорит о том, что нужно находить те качества или те тонкости ситуации, благодаря которым человек может, ну что ли, выезжать из неких негативных ситуаций, которых, ну так уж сложилось, но достаточно в жизни людей, которым покровительствует Раху. Если взять из основных характеристик, то Раху, как правило, очень ответственные люди. А это говорит о том, что они могут хорошо воспитывать других людей, других детей и, собственно, своих детей, то есть передавать ответственность. А это, как вы понимаете, достаточно дорогого стоит, если человек прививает своим детям ответственность. Так вот, Раху очень ответственные люди. С годами у них слабеет память, и слабеет память у них благодаря тому, что они концентрируются на негативе. Если же человек будет концентрироваться на позитиве, а делать это он может благодаря тому, что будет заниматься самосознанием, какой-либо духовной практикой, и тем самым возвышать свое сознание, возвышать свое умонастроение, может концентрироваться на позитиве. И, собственно, это является одной из основополагающих таких природных задач людей, которым покровительствует Раху. Как я уже обозначил, это люди-интуиты. И если же они будут заниматься самоосознанием, то интуиция будет работать у них достаточно ярко, проявленно и всегда будет способствовать принятию только благоприятных решений для их развития. Это очень трудолюбивые люди. В какой-то степени можно сказать даже трудоголики. Любят делать все сами или менять на свой манер. И также для них свойственна такая фраза, что если ты вдруг хочешь сделать что-то хорошо, то сделай это сам. Мы помним, что Раху или четверочка относится к шудрианской варне или к шудрианскому такому психотипу, ремесленническому. То это люди, которые, как правило, принимают участие в неком процессе. Конечно, им хочется в том числе и организовывать, но для Раху важно понимать, что, опять же, если я не имею каких-то качеств для того, чтобы что-то организовать, то благоприятнее всего научиться этим качествам. Поскольку можно идти через опыт, но быстрее и качественнее для них будет, если он поучится. Что еще можно отметить о Раху? Как правило, эти люди, как я уже обозначил, очень трудолюбивы, и они могут повышать свои усилия, которые они прикладывают. Жизнь устроена таким образом, что то они очень сильно уверены в каком-то успехе, то они очень сильно уверены в том, что никакого успеха уже не последует. Опять же, целебная таблетка, которая лечит все проявления качества раху. Это жизнь в позитиве. Находить позитивные слова для того, чтобы общаться с другими людьми, поскольку люди под влиянием раху могут быть несколько критичны, при этом сами критику они очень резко воспринимают. И важно помнить, что мы живем в зеркальном мире. И если же кто-то отражает мне мои качества, то только проработав их в себе, только стерев со своего лица ручку, помаду или какое-то там масло или что угодно, там соус, только стерев со своего лица, в отражении появится чистота. Потому что бессмысленно мыть зеркала, если же я сам нахожусь не в чистоте. Поэтому для людей раху благоприятнее всего заниматься самосознанием, какой-либо духовной практикой и направлять свое внимание в позитив. Ну вот, собственно, немного раху. И следующая планета – это Меркурий. Меркурий – это очень маленькая планета, при том, что находится ближе всех к Солнышку в нашей Солнечной системе. И в связи с этим она и обладает очень схожими характеристиками с Солнышком, но ввиду его размера она несколько по-другому проявляет эти характеристики. Так вот, подобно Солнышку, Меркурий — это яркая планета, очень динамичная, стремится всегда вперед. Также ее называют купеческой планетой. Меркурианцы очень хорошие торговцы, чувствуют выгодных людей, выгодные предприятия, да и в целом делят общество на полезных или неполезных. Или какие-то ситуации, жизненные проекты делят на полезные и неполезные. То есть будут ли они принимать в этом участие или нет. Они принимают решения немножечко иначе, чем лунные люди. Мы помним, что и лунные люди, и меркурианцы относятся к торговцам, относятся к варне торговцев. Важно понимать, что лунатики, они в большей степени за идею. Если, например, лунатик устраивается на работу, то для него важно, чтобы на работе была стабильность. Если стабильность, то лунатик чувствует себя спокойно. Меркурианец же своей идеей видит финансовый какой-то доход, получение прибыли, приумножение этой прибыли, повышение или приумножение материальных благ. И, собственно, это и движет им. Как правило, меркурианцы, они постоянно размышляют о том, как заработать денег или о проектах, которые бы принесли им прибыли. Врагом меркурианца является хвастовство, поскольку, как правило, эти люди недохвалены, а других людей они склонны критиковать, подобно раханутым людям. Меркурианцы любят хвастаться своими достижениями, хвастаться своими какими-то навыками, хвастаться своими какими-то жизненными ситуациями и так далее, и так далее, и так далее. Дорогие меркурианцы, я призываю вас к тому, чтобы уменьшать свое хвастовство, поскольку как и в солнечном отношении, так и в вашем отношении Вселенная всегда будет способствовать тому, чтобы поддерживать баланс в этом мире. И если же вы начинаете хвастать, то самое благоприятное, что вас будет ожидать, это некие несчастные случаи. Ну, для того, чтобы это происходит, для того, чтобы гордыню немножечко все-таки усмирить, опустить, ну и, как я уже говорил, восстановить баланс в этой Вселенной. Меркурианцы не имеют, как правило, врагов. Если солнечные люди не имеют живых врагов, поскольку это воины, да, то меркурианцы не имеют таких качеств. Они обладают немножечко другой психической энергией, они умеют очень хорошо и качественно договариваться, соединять людей между собой. Это некие такие психологи, НЛПисты, что сейчас достаточно распространено в наше время. Различные техники продаж, НЛП-продаж, убеждения — все это свойственно меркурианцам. Но важно помнить, что меркурианцы приходят для того, чтобы повышать или поддерживать товарооборот в этом обществе и повышать, так сказать, повышать свой кругозор, расширять свой кругозор и повышать материальные блага не только у себя, но и в обществе в целом. И в этом случае Вселенная будет способствовать тому, чтобы меркурианцы всегда находились в достатке и так далее. Кроме того, меркурианцы склонны к азартам и достаточно легко ведутся на какие-то авантюры, не всегда, в том числе и законные какие-то предприятия. И в этом направлении я тоже хочу предупредить, поскольку Вселенная всегда будет восстанавливать баланс, важно помнить, для чего вам даны качества, убеждения, которые у вас очень хорошо проявлены. Важно помнить, для чего вам даны эти качества, и вне каких-то незаконных отношениях вам не рекомендуется использовать в принципе эти качества или ввязываться, поскольку вероятность подставы достаточно велика. Вот, собственно, такие рекомендации. Что еще можно обозначить? Меркурианцы достаточно бережливы. Также, если этот человек не вдохновлен, подобно лунатику, он тоже очень-очень тяжело встает с постели, ему очень тяжело начать действовать. Счастливы меркурианцы, когда у них много дел. И если у меркурианца встает вопрос, чем же я буду заниматься, то это достаточно такое трагичное для него умонастроение и, в принципе, положение. Поскольку Меркурий очень хорошо ориентируется в хаосе, и когда у него очень-очень много дел, он с легкостью переключается между этими делами, поскольку личность достаточно динамичная, ему очень тяжело концентрироваться долго на чем-то одном. Для него благоприятно как раз-таки вот некие краткосрочные такие проекты. Либо я бы рекомендовал, в том числе, если уж человек хочет найти свое такое глубинное какое-то дело, то развиваться в различных областях. Ну, например, если это какой-либо художник или там дизайнер, то сегодня он рисует пейзажи, завтра он рисует натюрморты, или сегодня он, например, делает дизайн веб-сайта, а завтра он делает дизайн визитки, а послезавтра он делает дизайн интерьера. И таким образом он будет углублять свое качество, некий талант, который он будет развивать в себе, но при этом делать это достаточно динамично, сначала через одну сферу, потом через другую, ну, например, творческую составляющую, либо вот тот самый дизайн, о котором мы говорим, он будет развивать себя как дизайнер, но через разные аспекты именно дизайнерской деятельности. Вот такая, собственно, рекомендация для людей-меркурианцев. Меркурианцы — это люди, которые рождены 5, 14, 23, ну и есть такая, конечно, шутка 32 числа любого месяца. Меркурианцы — это достаточно позитивные люди, всегда в возвышенном умонастроении, в возвышенном каком-то настроении. Это люди праздника, всегда можно встретить улыбку у них на лице. При этом меркурианцы очень близко могут принимать к сердцу какие-то жизненные ситуации. И вот здесь для них одна из рекомендаций — это воспитывать некое такое хладнокровие. Воспитывать некое хладнокровие, поскольку сосудистая система может у них страдать в связи с тем, что они слишком сильно эмоционально погружаются в какие-то жизненные ситуации. И вот, собственно, от меркурианцев мы переходим к следующей планетке. Следующая планета у нас Венера. Люди, рожденные 6, 15, 24 числа любого месяца. Именно им покровительствует Венера. И венерианцы, как и в нашей Солнечной системе, Венера — это единственная планета, которая крутится или вращается в противоположную сторону, против часовой, так сказать, стрелки, если взять общее положение вещей, вращение всех планет нашей системы. Венера вращается против основного движения. И можно обозначить их как неких гламурных протестантов, поскольку это люди, которые склонны все в этом мире украшать, все в этом мире делать более ярким, все в этом мире делать более цветным. Ну, как говорится, яркое делают из черного или из серого делают цветное. Это люди, которые стремятся к наслаждению, распространению наслаждения. И в этом есть некая их опасность, поскольку в этом случае они могут уходить в ленность, уходить в интоксикации, и здесь нужно быть внимательным. Кроме того, венерианские люди очень гостеприимные, они заботятся, и есть внутренняя склонность, природная склонность заботиться о других людях. Мы помним, что Венера или шестерочка — это мудрецы, да, варна мудрецов. Поэтому для них важно обучение, для них важно повышать свои стандарты. Но учитывая, что аскеза для венерианцев, она в любом случае может быть описана, скажем так, как искусственное проявление, и в связи с этим они посредством каких-то своих правил жизни могут объяснить любое свое поведение, что не всегда может быть и благоприятно сказывается на их жизни. Как я уже сказал, венерианцы склонны к излишним, так сказать, наслаждениям, к излишней ленности или интоксикациям. И здесь важно удерживать себя в некотором таком тонусе жизненном для того, чтобы поддерживать свои жизненные силы, поддерживать свои качества. И одноименно для венерианцев будет развитие, если уж человек этот идет в неблагоприятном для себя ключе, то развитие различного рода венерических заболеваний для венерианцев — это, скажем так, слабая сторона. Поэтому им важно помнить, что целомудренность — это достаточно благоприятное качество, посредством которого они могут развиваться в этом мире в том числе. Женщины-венерианки — достаточно хорошие хозяйки, любят готовить, имеют очень яркий, проявленный творческий потенциал. Как правило, хорошо танцуют или их тянет в сферу танцев или различной такой вот динамичной какой-то проявленности в связи со своим телом. Очень легко тратят деньги. Как правило, венерианцы очень сильно притягательные, они окружены противоположным полом, сексуальны, обладают некой такой сексуальной энергией, при этом очень проницательны. Подобно солнечным людям, они выявляют лицемеров очень хорошо. Кроме того, также хорошие психологические качества, то есть проявленные качества психолога, могут договариваться. Они, в принципе, они любят учиться. Мы помним, что это такая браманическая или варна мудрецов. Они любят учиться, любят передавать свои знания. Венерианцам, как правило, легко раскрывают секреты. Но при этом венерианцы хорошо хранят эти секреты. То есть это такие достаточно добросовестные хранители неких тайн. Люди как-то чувствуют, что с ними можно поделиться, и при этом очень открыто делятся, спокойно делятся своими самыми сокровенными секретами. На работе таких людей, как правило, уважают, и эти люди не расталкивают локтями других, не идут по головам. Их, как правило, сами продвигают, их уважают, их ценят в обществе, поскольку они обладают неким таким шармом, некой мудростью. И, в принципе, они достаточно ответственно проявляются в деятельности. Если уж они что-то задумали, то, как правило, идут до конца, подобные Юпитеру. Они, как правило, не очень любят грязь, какую-то вот грязь в принципе общества, грязь материальную, а также, собственно, нравственную. И они стараются уйти от каких-либо там излишних осуждений, обсуждений. Но если речь идет о каких-то принципах, то венерианцы, как правило, стоят на своем, ну, поскольку они очень глубоко себя с этим отождествляют. Они могут долго спорить, при том, что в обычных каких-то ситуациях, которые не касаются глубоко их личности, они не будут спорить, они, ну, скажем так, чувствуют себя немножечко выше этого. Вот такие, собственно, венерианцы. Что еще можно сказать? Для них благоприятно выдерживать аскезу, несмотря на то, что любая аскеза для них искусственна, это будет повышать их и психическую энергию, и будет повышать их, в принципе, некое положение в этом обществе. Важно понимать, где мы все-таки соответствуем какой-то философии своей, либо своей выдуманной философии, либо действительно фундаментальной философии. И здесь для венерианцев важно сохранять вот эту вот позицию. Ну, как правило, это артистичные люди. Как правило, артистичные люди. И так же, как и солнечным людям, им благоприятствует Вселенная, особенно в каких-то актерских, кастинговых делах, поскольку эти качества у них очень хорошо проявлены. Вот, собственно, и все, что можно обозначить в рамках нашей сегодняшней программы по поводу меркурианцев. И следующая планета — это южный лунный узел, или на санскрите звучит она как Кету. Что можно обозначить о Кету? Самое первое, что я бы хотел сказать, прежде всего, кетанутым людям, а кетанутые люди — это те, кому покровительствуют те, кто рождены 7, 16 или 25 числа любого месяца. Этим людям покровительствуют Кету. И важно выделить, что и Кету, и Раху — это две стороны одной личности. Две стороны одной личности, и голова, и хвост дракона, как их называют, или как можно встретить в описаниях. И это те планеты, и Кету, и Раху, которые не имеют физически проявленного тела. Можно обозначить, что если мы, например, против света ставим ладонь, и тень отражается, ну, например, на стене. Тень отражается на стене. Так вот, и тень — это как раз-таки и является проявлением Кету либо Раху. Мы руку убираем, а тень остается. Тень как раз-таки является проявлением. Тень, которая падает на Луну, на планету Луна. Вот эта область и является проявлением Раху, либо проявлением Кету, в зависимости от того, какой лунный узел, собственно, уже отбрасывает тень. Но физически проявленных планет нет. И для нашего материально ориентированного сознания это несколько сложно для понимания. Ну как это так? Есть тень, но нет физического проявления. Ну вот такие вот мистические качества. И такими же мистическими качествами наделяют своих обладателей эти планеты. И точно так же сложны для понимания в обществе люди, которым покровительствуют планеты Раху либо Кету. Потому что, как правило, эти люди, они немножечко не от мира сего. Они одновременно пребывают и здесь, и в каких-то других мирах. И в связи с этим у них возникают какие-то сложности во взаимодействии, потому что человек одновременно находится, ну, как будто бы в двух, иногда даже не только в двух местах, иногда и больше. И вот здесь важно понимать, что это нормально. Такова их природа, и все же заключается в том, что каждый человек приходит именно для своей какой-то роли, для своих каких-то задач, и наделен он именно теми качествами для того, чтобы проявлять эти задачи. Поэтому важно понять свои задачи, понять свои некие потребности и понять то, как я могу свои вот эти вот потребности реализовывать через свои задачи и свои качества, которыми каждого из нас в полной мере наделила природа. Возвращаясь более уже предметно к людям, которым покровительствует планета Кету. Напоминаю, это люди, рожденные 7, 16 и 25 числа любого месяца. Это, как правило, люди, обладающие яркой интуицией. Они очень хорошо считывают умы других людей, очень проницательны, чувствуют, когда им врут. Этим людям, как правило, приходят блестящие идеи, и они окружены людьми, которым приходят блестящие идеи. Ввиду недостатка какого-то опыта могут быть сложности именно с тем, чтобы реализовать эти идеи, но здесь им не нужно останавливаться. Я рекомендую всегда фиксировать то, что приходит, и искать тех людей, которые могут поделиться опытом, либо которые могут закрыть какие-то наши качества, да, компенсировать наши качества для того, чтобы реализовать эти блестящие идеи, потому что люди, которым покровительствуют кету, они очень ярко соединены с тонкими энергиями этого мира. И именно поэтому им приходят различного рода идеи. Но ввиду того, что они могут это упускать, собственно, с реализацией здесь может быть немножечко сложно. Постоянно придумывают что-то новое, постоянно стремятся к тому, чтобы как-то себя проявить, но есть и другая сторона влияния кету. Кету всегда дает человеку некую неуверенность, нерешительность, постоянные сомнения, и подобно лунной природе, люди под влиянием кету склонны постоянно сомневаться, постоянно размышлять, прежде чем принимать какую-то идею. И в этом заключается их основная беда. Потому что люди, рожденные под кету, это люди, которые рождены для того, чтобы жить сердцем. Именно обращая внимание на свое сердце, на то, что оно им подсказывает, на свою интуицию и действуя по интуиции, они всегда будут попадать в нужные для себя ситуации, в нужные для раскрытия и очень благоприятные для раскрытия своего потенциала ситуации. Но как только человек старается жить по разуму, что-то там размыслить, что-то там как-то обосновать, логически как-то к чему-то подойти, ну, к сожалению, Вселенная не приводит через логические размышления таких людей к какому-либо благоприятному результату. Такова его природа, так устроено его мышление, так устроена его психика. Еще одной особенностью людей, которым покровительствует кету, является некая концентрация на негативе, либо неудовлетворенность материальным планом. Человек, как правило, получает то, что он хочет. Еще раз хочу обозначить, даров у кету очень много, очень много. И здесь важно понимать, что эти дары, они не просто для того, чтобы удовлетворять свои какие-то материальные потребности. Поскольку когда человек чего-то желает, а кетонутый человек очень тонко или очень близко соединен с энергиями этого мира, энергиями Творца, энергиями Вселенной, его желания удовлетворяются достаточно быстро. И неважно, какие это желания, это может быть желание какой-то деятельности, нового телефона, либо того, как, например, чтобы там соседу стало худо, потому что сосед там припарковал свою машину слишком близко, я утром не могу выехать, опаздываю на работу и так далее, и так далее, и так далее. Неважно, какие желания, у кету исполняются практически все желания. Но особенность психики его заключается в том, что он всегда находит что-то, за что можно зацепиться и не поблагодарить Вселенную и Бога за то, что в этом мире он получает какие-то реализации и удовлетворение своих желаний, а наоборот, что вот что-то все-таки не так. Поэтому одной из рекомендаций для кету является концентрация на позитивных аспектах своей жизни, благодарность за то, что есть у него в жизни, поскольку и кету, и раху, как говорит мой многоуважаемый учитель или глубоко уважаемый учитель Анатолий Васильевич, он говорит следующее: и кету, и раху, если они что-то имеют, то они должны быть за это благодарны, поскольку если даже они имеют недостаточно относительно своих желаний, они имеют намного больше, чем заслуживают. И если и человек, представляющий кету, или человек, представляющий раху, будет заниматься духовной практикой, самосознанием, то ему намного легче, намного проще будет возвышаться концентрировать свое внимание или обращать свое внимание в позитивный аспект, позитивный вектор и тем самым реализовывать свою природу. Поскольку китанутые люди, они как раз таки приходят для того, чтобы познавать себя, раскрывать этот мир и способствовать посредством своего примера раскрытию других людей, особенно падших людей, возвышению этих падших людей, ну и так далее. Итак, сильная интуиция, очень абстрактный ум, они любят истории. Кстати говоря, Раху тоже очень-очень любят истории и на этих историях очень хорошо учатся. Любят истории, и из этих историй они, читая между строк, выявляют для себя огромное количество каких-то положительных знаний, положительных аспектов. Вот, собственно, такова их природа. Мыслительный процесс у китанутых людей очень-очень быстрый, и часто они не успевают облачить в слова все то, что они хотят. Одна, две, три мысли, человек очень-очень быстро старается что-то проявить, но ввиду того, что тело человеческое имеет только один род, а три, две там, или одна, три, четыре мысли у них не успевают они все это выражать, и в итоге получается какой-то вот каламбур, сложно связываются в предложение какие-то слова. Ну и в общем, вот примерно так, как я сейчас проиллюстрировал. В общем, суть заключается в том, что посредством какой-то практики этот человек будет повышать свою концентрацию, поскольку с концентрацией у него очень-очень сложно, очень плохо обстоят дела. Посредством практики человек будет повышать свою концентрацию, будет концентрироваться на своих ощущениях, на своих чувствах, и благодаря этому попадать именно в те ситуации, которые максимально благоприятны для его какого-то дальнейшего жизненного движения. Важно помнить, что желания всегда реализуются, но за эти желания всегда приходит спрос. И в связи с этим наш материальный мир, он, к сожалению, не всегда, или, к счастью, не всегда удовлетворяет человека, которому покровительствует планета Кету. Что еще можно обозначить? Хорошие психологи, как я уже обозначил, они хорошо считывают умы других людей и часто видят уже первопричины каких-то жизненных ситуаций. То есть глубоко проникают, и им, в принципе, если человек занимается самосознанием, им, в принципе, нет смысла для каких-то там дотошных разбираний, поскольку информационный поток, который человек получает, он уже достаточно несет информации для того, чтобы проявлять какие-то там качества. Что еще можно сказать про Кету? Кроме того, что это сильные интуиты, они всегда обладают ярким творческим потенциалом. У них золотые руки, и если этот человек подходит с душой к какому-то делу, то он может очень хорошо либо что-либо починить, либо что-либо там смастерить, вырезать, нарисовать, сыграть, там, написать. Творческий потенциал у них очень мощный, просто колоссальный. И благодаря вот тому, что человек будет находиться в творчестве, а мы понимаем, что творчество есть медитация, то есть нахождение в моменте здесь и сейчас. Именно благодаря и этому процессу такой человек будет соответствовать своей природе, будет удовлетворен в этой природой, будет находиться в единении с тонкими энергиями и, соответственно, следовать своей интуиции. Намного лучше следовать своей интуиции. У китанутых людей, как правило, хороший вкус, но при этом они могут одеваться очень-очень просто. Как правило, вокруг себя они формируют некое какое-то мистическое или такое волшебное, или, может быть, духовное общество, или атмосферу. И, в принципе, это происходит с детства. Они с детства притягивают каких-то таких людей, которые то ли какими-то мистическими духовными практиками занимаются. Волшебство их всегда поражает, мистика их всегда поражает и всегда притягивает. И для китанутых людей как раз-таки различного рода оккультные, там, астрологические, предсказательные системы, все это будет благоприятно, потому что все это схоже его природе. Вот такая, собственно, характеристика, несколько неоднозначная по поводу влияние или отражение планеты Кету. Важно еще раз акцентировать ваше внимание. Если же такой человек будет акцентировать свое внимание на материальном аспекте этого мира, то Вселенная всегда будет способствовать тому, чтобы он видел некие негативные проявления. Поскольку для кетонутого человека очень-очень важно это духовная составляющая, это самосознание и это проявление в этот мир через аспект духовной составляющей и самосознания. И следующая планета, восьмерочка, то есть люди рождены 8, 17 и 26 числа любого месяца, и покровительствует им планета Сатурн. Сатурн — это такая достаточно старая планета, сухая планета. И в связи с этим люди, которым покровительствует Сатурн, они также могут, как правило, нести некую такую угрюмость, сухость, сдержанность или выдержанность наоборот. Как правило, эти люди не ярко проявляют эмоции. Как правило, они очень сдержаны в этих эмоциях. Могут нести несколько угрюмый такой вид, несмотря на то, что внутри они переживают, очень-очень глубоко переживают эти чувства и могут очень глубоко к сердцу принимать различные проявления тех самых близких людей, которые их окружают. Итак, Сатурн. Сатурн дает человеку огромное количество положительных качеств, и из них следующее. Доброе сердце. Сатурнианцы, как правило, либо трудоголичны, либо, наоборот, очень ленивы. В этом две крайности этой планеты. И в том и в другом случае это качество будет гипертрофировано, ну, скажем так, преобладает, ну, гипертрофировано. То есть, если это работа, то это работа до того, пока он там уже не упадет просто. Если это лень, то он может долго и нудно лежать на диване, при этом это может все сопровождаться интоксикациями. Колея у сатурнианцев очень глубокая, поэтому предупреждаю сразу и предостерегаю. Вот для вас, дорогие сатурнианцы, любого рода интоксикации – это самое неблагоприятное, что может в вашей жизни присутствовать, поскольку падение будет очень-очень-очень сильным. Итак, доброе сердце, очень отзывчивые люди, они всегда стремятся помочь, они всегда стремятся помочь близким, стремятся помочь нуждающимся людям. Кроме того, сатурнианцы любят мистику, подобно Сатурну, также могут любить чудо. И в этом есть некое их также проявление, подобные кетунианцам, они могут через оккультные какие-то знания проявляться в этом мире, реализовывать свой потенциал в этом мире. Кроме того, конечно же, творческая составляющая, и у них несколько творческий подход, в принципе, к ведению любого дела. Любят работать руками, как правило, это такие добросовестные служащие. При этом есть очень хороший организаторский потенциал, могут проявляться очень хорошо в политике. Ну, что касается учебы, то, в принципе, им нравится учиться, но самой благоприятной учебой для сатурнианца является такой глубокий опыт. Как правило, для сатурнианца чем сложнее ситуация, тем для них лучше. И они находят в этом отклик. Удивительно, что действительно они находят в этом отклик. Чем сложнее, тем лучше, тем больший опыт он наработает, тем лучше будет, скажем так, реагировать на ситуации впоследствии, тем глубже будет его мудрость с годами. Но важно понимать, что мудрость, она может быть подчеркнута, или мудрость может подчеркивать старость, а может подчеркивать старость и глупость. Поэтому для сатурнианцев важно понимать, каким образом он проявляется в этом мире. И, быть может, следует иногда все-таки поучиться, прежде чем приниматься за какие-то действия, взваливая на себя какие-то жизненные там, ситуации, обстоятельства, ту же ответственность слишком сильно. Поскольку если сатурнянец уже ввязался в какое-то дело, то для него благоприятнее всего находиться в благодарности и некой молитве и продолжать это дело тянуть до конца. Как я уже обозначил, сатурнянцы могут хорошо проявляться в политике, в публичной какой-то деятельности, в социальной деятельности. Для них это также важно. У сатурнянцев есть враги, есть завистники, некие недоброжелатели. И что я хочу еще обозначить по поводу сатурнянцев, так это, как правило, то, как правило, у них проявлена хорошая память, и если уж в жизни им кто-то перешел дорогу, оскорбил, обидел или предал, то такого человека сатурнянцы, как правило, вычеркивают из своей жизни. И это если уж он находится в высоком настроении, поскольку если человек находится в низком настроении, то, к сожалению, у него и проявлена склонность к мести. Предупреждаю вас, дорогие сатурнианцы, что если уж вы задумали отомстить, то Вселенная просто напомнит вам об том, что в этом мире все зеркально. И если я являюсь причиной эмоций у какого-либо человека, то по всем законам жанра или по всем законам кармы я переживу обязательно эту же эмоцию. И с обидой нужно бороться не через месть, нужно бороться через прощение. А именно попросить прощения у того человека или постараться простить, найти в себе силы для того, чтобы простить человека, который как-то вам в жизни насолил, перешел дорогу, оскорбил и так далее. Поскольку то, что вы принимаете все это близко к сердцу, не очень благоприятно сказывается на дальнейшей вашей судьбе и жизни в целом. Но возвращаясь к теме обиды, важно понимать, что обида – это пожелание смерти на тонком плане. И не только для сатурнианцев, но для сатурнианцев особенно. Важно научиться прощать и научиться просить прощения. Поскольку говорится, что невозможно обидеть человека, но возможно обидеться. Потому что все зависит от того, как мы относимся к некой ситуации. Ведь отношения – это как мы относимся, а не то, как к нам относятся. Потому что то, как относятся к нам, оно имеет значение только тогда, когда мы придаем этому значение. Но как только мы перестаем придавать этому значение, ситуация разворачивается очень-очень интересным образом. Все становится мягко, как-то гладко и спокойно, и нам становится достаточно легко двигаться в этом мире. Поэтому, дорогие сатурнианцы, я призываю вас к тому, чтобы пересмотреть какие-то жизненные ситуации. Разумеется, каждый из нас получает ситуации согласно своей индивидуальной карме, своим каким-то переживаниям, своей судьбе, опять же, своим качествам характера, поскольку мы живем в зеркальном мире, а зеркальный мир устроен таким образом, или вот этот вот закон, основополагающий закон, он говорит о том, что мы познаем через других людей, которые зеркалят нам нашими качествами, мы познаем себя, и благодаря этому можем прорабатывать себя, можем раскрывать в себе какие-то качества, работая над ними и возвышая какие-то положительные аспекты, положительные качества, тем самым нарабатывая благочестие. А благочестие — это некий такой эквивалент энергии, который проявляется во всех сферах и областях нашей жизни. Поэтому я вам рекомендую работать над своей обидой, работать над своим отношением к другим людям и стараться не слишком близко брать к сердцу, потому что то, что думают другие люди о нас, это лишь их мысли. И чаще всего это могут быть их мысли, поскольку полного какого-то и целостного представления они могут о нас и не иметь. Не принимайте близко к сердцу, не берите слишком близко как-то там во внимание вот эти ситуации. Развивайте свое сердце, развивайте свою доброту и благодарность тем людям, которые даже если и как-то критикуют вас, то они делают это для того, чтобы вы в том числе развивались. Поэтому здесь все зависит от того, как я могу посмотреть на ситуацию. Итак, возвращаясь непосредственно к характеристикам Сатурна, сатурнианцы одеваются достаточно недотошно, очень, скажем так, спокойно относятся к одежде, не придают этому особого значения. Как правило, Сатурн покровительствует старшим, и для сатурнианцев очень важно уважение к старшим проявлять, особенно уважение к отцу, несмотря на все те жизненные ситуации, которые у них проявляются. Кроме того, благоприятно сатурнианцам, в принципе, изучать психологию или заниматься изучением психологии в различных областях, различных сферах психологии. Для них это очень благоприятно. Сатурнианцы в жизни очень часто слышат такую фразу «я тебя не понимаю». Они окружены, как правило, людьми, которые их не понимают, и даже если они делают вроде бы понятные вещи, все равно они встречают недопонимание. Именно это воспитывает их характер, именно это закаляет их, именно это делает их более сильными, более мудрыми, более выдержанными. Но важно понимать, что, конечно же, сатурнианцы нуждаются вот именно в понимании. И если вы будете с пониманием относиться к сатурнианцу, то, уверяю вас, вы заслужите его доверие. Итак, сатурнианцы — это мистики. Сатурнианцы живут, как правило, прошлым, очень сильно погружаются в прошлое, постоянно погружаются в прошлое, могут быть заинтересованы в изучении истории. Эти вещи привлекают, как правило, сатурнианцы. Но при этом сатурнианец, скажем так, пилит сук, особенно в отношениях, пилит сук, на котором сидит. Здесь важно обратить внимание действительно на то близкое отношение или на то ценность отношения между людьми. И можно иногда поступиться какими-то принципами в пользу сохранения отношений. Все это будет для сатурнианцев очень-очень важно. Также я рекомендую сатурнианцам не ковыряться в прошлом, поскольку их природа ума, она как раз-таки склонна к тому, чтобы погружаться в прошлое. Но это чаще всего способствует лишь только тому, что ситуации в жизни повторяются, поскольку то, куда мы направляем свое внимание, проецирует наше настоящее и программирует наше будущее. Если же человек живет в прошлом, то фактически что происходит? Эмоционально он погружается в эту ситуацию. Его тело, его химический коктейль вызывает определенные эмоции, да, определенным образом воздействует на тело, на клетки и вызывает определенные эмоции. В связи с этим, учитывая, что у каждой клетки есть некая толерантность, то есть устойчивость к тем или иным микроэлементам, эта толерантность со временем растет. И в итоге происходит следующее. Эмоций должно быть больше, то есть промежуток между эмоциями он сокращается, а качество эмоций должно быть выше. То есть какой-то внешний фактор должен быть проявлен намного более ярко для того, чтобы спровоцировать у нас какую-то эмоцию. Толерантность клеток растет, и все больше и больше мы погружаемся в ту самую ситуацию, которую все время в своей голове вращаем. И ввиду нашей физиологии, ввиду особенности, такой особенности нашей физиологии, мы вынуждены притягивать в свою жизнь именно те ситуации, которые будут питать наше эмоциональное состояние, тем самым питать определенный эмоциональный или вырабатывать определенный химический коктейль, который будет удовлетворять наши клетки. И таким образом, погружаясь в прошлое, мы создаем в нашем настоящем ситуации, которые будут только усугублять положение вещей и программировать наше будущее в неблагоприятное развитие. Если же мы будем находиться в моменте здесь и сейчас, размышлять больше немножечко там о будущем, да, строить какие-то там планы, ну, в большей степени находиться в моменте здесь и сейчас а именно в позитивном настроении, умонастроении, в благодарности и в состоянии благодарности, то тем самым, опять же, учитывая нашу физиологию, мы будем испытывать радость. Наши клетки имеют некую толерантность. То есть химический коктейль посредством влияния на наши клетки будет приносить нам эмоцию радости. Наши клетки повышают толерантность, то есть ситуации, которые мы будем притягивать в жизнь, которые приносят нам радость, будет все больше и больше. Тем самым наше настоящее будет все более красочным и более радужным. Наше тело будет переживать все больше и больше эмоций радости. И тем самым мы будем обращать внимание на более радостные какие-то аспекты нашей жизни. Это не говорит о том, что мы будем слепо следовать только вот, ну, только вот радостным ситуациям. Разумеется, будут и другие стороны. Разумеется, у каждого из нас есть карма, и каждому из нас придется пережить те или иные особенности своей жизни. И это уже зависит от индивидуального положения планет и так далее. Но вот это вот состояние, которое мы можем культивировать в себе и которое мы можем транслировать в этот мир и пребывать в этом состоянии, оно как раз-таки удивительным образом и способствует тому, чтобы мы находились действительно в радости и чтобы нас окружали какие-то радостные ситуации, более благоприятные, ну, скажем так, с нашей точки зрения, как-то нашей оценки. Вот, собственно, такова будет рекомендация Сатурну. Такова будет рекомендация Сатурну. И что важно, на что важно обращать внимание? Так это на прощение, на благодарность, на культивирование неких радостных ситуаций, на уважение старших. Ну вот, собственно, некоторые рекомендации, которые я бы давал Сатурну. И завершающей планетой является Марс. Люди, рожденные 9, 18 и 27 числа любого месяца, находятся под влиянием или под покровительством планеты Марс. Марс — это военно-командующий или военный начальник. Марс — это планета, которая способствует тому, что человек имеет соревновательный дух. Он очень схож с солнечным проявлением, но если говорить о солнышке, солнышко — это в большей степени стратег, Марс — это больше тактик. Марс — это война. Очень много внутреннего огня, и ввиду того, что Марс, как правило, всегда побеждает, ссориться с таким человеком не очень благоприятно, поскольку от этой ссоры будет взрыв, и от этого взрыва, как правило, будет плохо всем. Особенно я хочу обратить внимание на женщин, которые являются представителями Марса или которым покровительствует Марс. Я вам рекомендую взращивать женственность, не притворяться быть женственными, а быть женственными, поскольку это именно то, что будет спасать вас от тех жизненных ситуаций, в которых вы, как правило, побеждаете, но, к сожалению, это не очень благоприятно сказывается на семейных отношениях. Итак, марсиане. Марсиане обладают достаточно серьезным целеполаганием, они, как правило, очень хорошо или очень сильно уверены в себе, очень сильно уверены в результате, идут до конца, не уклонный такой боевой дух, их очень тяжело сломить, живучие, выносливые, сильные психические энергии, сильные защитные механизмы, просто по щелчку пальца готовы вступить в какое-то нападение. Но что важно для Марса, опять же, как и для Солнышка, гнев, амбиции, поскольку мы помним, что и Солнышко, и Марс являются проявлением воинов, витязей или кшатриев. А это тот психотип, который приходит для того, чтобы защищать слабых от боли, а не для того, чтобы становиться причиной боли. Поэтому для таких людей важно возвышать умонастроение, возвышать свой какой-то внутренний стандарт, развивать этот внутренний стандарт И именно благодаря этому внутреннему стандарту человек будет становиться все более сильным, более выносливым, более уверенным. Марсианские люди, как правило, занимаются спортом с самого детства. Они занимаются спортом, поскольку спорт очень близок к их природе. Спорт также имеет такую категорию, как там, постановление цели, постановка цели и разработка там, стратегии или тактики по достижению этой цели. Что, собственно, свойственно марсианским людям. Марсиане очень вспыльчивы. И, в принципе, точно так же, как они эмоционируют, загораются, так же быстро они могут и отходить. Но если уж человек этот загорается, а огня в нем много, то этот огонь может их ослеплять. И, к сожалению, иногда это может приводить к не очень благоприятным последствиям. Поэтому для марсиан очень важно также заниматься повышением своей выдержки, некой эмоциональной выдержки, в том числе некой концентрации внимания. Есть практика по контролю своих эмоций. И, например, можно ставить себе такой план, что на протяжении следующей недели мои эмоции не выходят, мои эмоции не выходят за рамки, например, метра или двух метров. То есть за рамки двух метров мои эмоции не транслируются. Спустя эту неделю мы сокращаем дистанцию, эмоции не выходят уже за рамки там, метра либо полуметра. Еще спустя неделю еще сокращаем эту дистанцию. И это не просто говорит о том, что мы вот себе как поставили такую задачу и все. Да, мы настраиваемся, мы делаем некую такую настройку внутреннюю, но при этом мы еще и должны прикладывать усилия для того, чтобы это сохранялось. Поскольку если же мы будем проявлять эмоции, мы будем, ну скажем так, если мы будем излишне проявлять эмоции, то эмоции будут нами руководить. Здесь важно понимать, что мной руководит. Эмоции, либо я непосредственно стою во главе этих эмоций и могу принимать решение, а отреагирую я на этот фактор, который меня сейчас раздражает, либо не отреагирую. То есть буду ли я выше этого, либо наоборот. Что касается марсиан далее. Очень сильный боевой дух, очень сильный спортивный дух. Для женщин-марсианок важно понимать, что свой огонь нужно транслировать на работе, а дома нужно развивать женские качества и транслировать свои женские качества. Как правило, марсиане достигают своих целей. При этом они очень глубокомысленны. Несмотря на то, что боевой дух, Марсу еще присуще такое вот интересное качество, и для них внутри очень важно разобраться также в каких-то там ситуациях, какой-то сути. Они очень глубоко могут копать и могут раскрывать какие-то идеи. Но при этом марсиане всю жизнь ходят в маске, поскольку для них важно, как и для солнечных людей, выдержать свой статус некий. Они боятся потерять лицо, для них это важно сохранить свое какое-то вот статусное положение, силы, какой-то власти, уверенности. Но опять же, здесь я бы хотел разграничить эти качества, поскольку раз уж душа находится в женском теле, а женская природа, она говорит о том, что необходимо проявлять свои чувства, то я рекомендую женщинам, несмотря на то, что им может покровительствовать такая сильная планета, как Марс, и рекомендуем проявлять свои чувства и качества, женские качества, транслировать в этот мир. Именно благодаря этому вы будете соответствовать своей женской природе и сглаживать какие-то семейные острые ситуации, острые углы. А так уж устроено в этом мире, что семейная сфера, она как раз-таки лежит в области женщины. Как правило, у Марса нет друзей, у Марса есть разделение на своих и не своих. Те, кто поближе, они как считаются своими, те, кто подальше, они считаются не своими. Но при этом Марс – это всегда воин, лидер, борец за справедливость. И Марсу важно понимать, что если вдруг он попадает в некую ситуацию, в которой нужно защитить слабого, подобно как и Солнышку, Марсу обязательно следовать этому. И если он будет следовать этому, его, своему долгу, то Вселенная будет помогать и раскрывать его потенциал гораздо глубже. В принципе, Вселенная всегда будет помогать такому человеку. Немножко у Марса может быть расшатана центральная нервная система, слабовато сердце, поэтому важно понимать, что гнев – это ваш враг, гнев – это ваш алкоголь, наркотик, и не злоупотребляйте, как говорит мой учитель, а то сопьетесь, потому что гнев поражает сердце, и неважно, этот гнев проявлен вовне или он скрыт и направлен внутрь. Он всегда идет в наше сердце и способствует разрушению сердечно-сосудистой системы. Поэтому та практика, вот хотя бы та практика, которую я сегодня вот предложил для людей, которым покровительствует Марс, будет очень благоприятна. Ну и в принципе любая духовная практика на повышение концентрации внимания, самоосознания, она будет способствовать более возвышенному вашему развитию и более мягкому реагированию на какие-то раздражающие факторы. Вот, собственно, такова ситуация с планетами, такова ситуация с девятью планетами, которые влияют на нас. И так подытожим: это Солнышко, Луна, Юпитер, Северный лунный узел, либо Раху, Меркурий, а следующий это Венера, Южный лунный узел, либо Кету, Сатурн и Марс. Таким образом, у нас получается 9 планет, которые влияют на каждого человека. Я напомню, что те характеристики, которые мы сегодня разобрали, они влияют на число души, то есть это день нашего рождения, или простое число, которое мы получаем из складывания дня нашего рождения. Но также, конечно же, планеты влияют и на число судьбы, и на число метода и подхода. То есть, в принципе, на каждое число, которое проявлено в дате нашего рождения, ну, немножечко уже другими характеристиками, немного по-другому это будет влиять, немного по-другому это будет сказываться на судьбе человека и так далее. Кроме того, есть такая глубина этого цикла лекций, которая говорит об мистерии составных чисел и, в принципе, о составных числах. Если мы, например, посмотрим на дату моего рождения, сейчас, секундочку, я вам ее продемонстрирую на экран. Если мы посмотрим на дату моего рождения, а это 7-10-87, то у меня все очень просто. На меня влияет планета Кету, у меня простое число, не составное, но здесь может быть и 16-е, либо 15-е, либо 23-е, 12-е, 29-е, 31-е и так далее. Любое число, любое сложное число, составное. В этом случае на человека будет влиять уже две планеты. И уже важно учитывать, что характеристики проявления планет на человека будут оказывать уже вместе, в совокупности в некоторой. При этом еще и в сумме мы будем получать третью планету, которая также своими энергиями и характеристиками будет оказывать влияние на характер, проявление, качество человека и его судьбу. Но это уже несколько более глубокий материал, собственно, с которым можно ознакомиться либо в рамках курса Академии Времени, узнав больше о котором, вы можете обратиться ко мне. Для того, чтобы узнать больше об этом, вы можете обратиться ко мне, либо непосредственно в Академию Времени. Ну и так или иначе, я думаю, если мы будем продолжать этот цикл лекций, мы сможем вкратце затронуть и этот блок информации, для того, чтобы немножечко глубже погрузиться в себя, в самопознание, самосозерцание, самоизучение через такой инструмент, как Джьотиш или астрология и влияние как раз-таки даты рождения и планет на нашу жизнь в целом. Вот, собственно, у меня на данном этапе все. И, в принципе, если есть у нас вопросы, а насколько я видел, вопросы у нас есть, мы можем приступить к рассмотрению, к ответу на вопросы. Хорошо. Приступим к ответам на вопросы, которые появились в чатах Народнославянского радио как на старом сайте slavmir.org, так и на новом slavradio.org, так и в чате YouTube, youtube.org, кажется так, /slavradio. Но после того, как будет маленькая пауза, которую сейчас запускаю. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 31 октября 2017 года, вторник, по одному из старинных, 41 день месяца Божественного начала, 7526 лета, третейник. Определение предназначения человека по дате рождения, такова наша сегодняшняя тема эфира, и подтема «Влияние планет». Вот о влиянии планет, о том, кто к кому относится и какие качества проявлены, нам сегодня рассказывает автор-сказитель Игорь Селенок. Мы переходим к заключительной части нашего эфира. Вопросы, ответы и реплики. Напоминаю, из старого чата, из старого сайта slavmir.org и с нового сайта slavradio.org, а также из канала YouTube, где в конце вы после youtube.com/ пишите slavradio. Итак, первый вопрос к нам пришел в 20 часов 23 минуты. Андрей Чернов. По какому календарю необходимо вести классификацию? Благодарю за этот вопрос. В нашей школе все уже адаптировано к современному и общепринятому календарю, поэтому никаких, скажем так, дополнительных в этом направлении, скажем так, каких-то там подсчетов или исследований, ну, нет, в принципе, смысла особо вести, поскольку все уже сейчас достаточно просто, адаптировано. Мы берем обычный календарик, мы берем дату рождения человека по, как вы обозначаете, одному из современных календарей, и производим расчеты. Хорошо, идем дальше. Владимир Азметич спрашивает. Здравия, Игорь. Послушай, а как... лет через 200 людей, рожденных на Луне, вы просчитывать будете. Планеты-то имеют иную позицию относительно новой точки отсчета. А на Марсе, получается, у вашего хобби есть фундаментальный просчет, точка отсчета. Благодарю, Владимир. Если я правильно понимаю, от вас всегда прекрасные вопросы. И что касается точки отсчета, ну, на данном этапе задумываться о том, как это будет через 200 лет, ну, мне нет пока что смысла. Да. Но, тем не менее, если мы немножечко погрузимся в как раз-таки вот в ту культуру, откуда пришли ко мне как минимум эти знания, то есть такая... легенда о том, что Раху и Кету, как раз-таки лунные узлы, они и защищают планету Луну от вторжения арийской расы. Ну, таково положение вещей согласно этой, можно обозначить истории или философии или мифологии. Но тем не менее, говорится о том, что Раху и Кету, они как раз-таки защищают планету Луну от вторжения арийской расы. И в связи с этим человеку, собственно, воплощенному на Земле, да, в человеческом теле, душе воплощенной в человеческом теле, не представляется возможным, в принципе, попасть на Луну. Ну, вот есть такая информация. Не знаю, насколько она будет соответствовать, вот, собственно, вашему вопросу, но, тем не менее, можно на нее опираться. Кроме того, данная наука, она как раз-таки и направлена на то, чтобы помочь человеку, рожденному на Земле, раскрыть какие-то свои качества и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому даже лет через 200, я уверен, что эта наука будет целесообразна и будет востребована, и консультанты в этой области также будут востребованы, как они были востребованы и ранее, так и спустя 200, я уверен, даже там 300-400 лет, поскольку эта наука показывает достаточно глубокое проявление человека, проявление его качеств, несет огромное количество философских знаний для раскрытия там своего потенциала, для раскрытия своего потенциала как в деятельности, так и в каких-то отношениях семейных, партнерских, деловых, там, и дружеских и так далее. Поэтому я уверен, что это будет целесообразно, полезно, востребовано и, кроме того, эффективно. Благодарю. Хорошо. Виктор Куприянов, вопрос в эфир. Игорь, здравия. Как определить, какая планета покровительствует человеку? Благодарю. Я думаю, этот вопрос был вызван не только тем, что, возможно, Виктор позже подключился, но и потому, что ты не всегда, видимо, упоминал числа, циферки, которые относятся к этой планете. Я предлагаю еще раз просто назвать планету и цифры, по которым можно относить себя к этой планете. Благодарю за вопрос. Здравия. Значит, по порядочку. Солнышко. Солнышко – это люди, рожденные 1-го, 10-го, можно отнести еще 11-го, а также 19-го и 28-го числа любого месяца. Лунные люди, рожденные 2-го, 11-го, 29-го, ну и, собственно, 2-е, 11-е, 29-е. И 22-е число тоже можно обозначить. Ну, поскольку и в 11-м, и в 22-м числе есть, ну, некая особенность проявления планет. Юпитер, или троечки, 3-е, 12-е, 21-е и 30-е число любого месяца. Далее, Раху, или четверочки, или северный лунный узел. 4-е, 13-е, 22-е, а также 31-е число любого месяца. Меркурий или пятерочки. Это 5-е, 14-е, 23-е число любого месяца. Венера или шестерочки. Это 6-е, соответственно, 15-е, 24-е число любого месяца. Кету или южный лунный узел. Это 7-е, 16-е, 25-е число любого месяца. Сатурн. Восьмерочки. 8-е, 17-е, 26-е число любого месяца. И завершающий Марс. Это 9-е, 18-е и 27-е число любого месяца. Мы посредством сложения производим вычисления. То есть, если у меня простое число, однозначное, да, то никаких сложностей здесь в принципе не должно возникать. Если уже у меня сложное число, то я первое ко второму прибавляю, получаю какой-то результат. Если это, например, ну, самый распространенный пример, или такой понятный, это 29-е. 2 плюс 9 будет 11. 11 – это 1 плюс 1. получается 2. В итоге мы получаем 2. Вот, собственно, простой математический расчет, ну, который мы более предметно разбирали в прошлой лекции, когда разбирали психотипы. Благодарю. Хорошо. Дальше Солнце задает вопрос в эфир. Игорь, здравия. Поделись, что ты думаешь насчет NLP, программирования. Сейчас многие психологи используют этот метод вкупе с гипнозом в своей работе. Как ты думаешь, что несет такое программирование человеку? Пользу или вред? И почему? Благодарю. Здравия за вопрос. Ну, сам по себе метод NLP, по моему мнению, он не является каким-то негативным. Это есть инструмент. И точно так же, как и астрология, есть инструмент. Все зависит от того, какова наша мотивация и, скажем так, в чьих руках этот инструмент. Если же психолог прибегает к различного рода техникам и методам NLP, для того, чтобы помочь человеку решить какую-то свою жизненную задачу или проблему, я считаю, что это благоприятное воздействие. Все зависит, конечно, еще от квалификации этого специалиста, от того, ну, какой именно подход он выбрал и так далее. Но если же у человека стоит задача просто, условно говоря, втюхать там свой товар, то, разумеется, какова здесь мотивация? Мотивация человека заключается в том, чтобы получить личную выгоду. С одной стороны, нет как бы ничего плохого в том, чтобы получать какую-то личную выгоду. Наше сознание в том числе таким образом еще и устроено и ориентировано. И, кроме того, еще и эго дает определенное влияние. Но важно понимать, что подобно тому, как мы клетками одного организма являемся, так же мы и функционируем в этом одном организме. Я живу по принципу того, что мне не хочется кинуть, обмануть там, и так далее, брата, сестру, друга. Там, а учитывая, что все мы являемся некими клетками одного большого глобального организма, то здесь напрямую каждый из нас может являться тем или иным, ну, условно говоря, родственником. Хотя и ученые, как я, возможно, уже упоминал, ученые в том числе определили, что в цепочке ДНК есть хромосома, которая идентична у каждого из нас. Автоматически также подтверждает наше некое родство. Поэтому если мы прибегаем вот к такому принципу, что инструмент используется во благо человеку, для того, чтобы решить какую-то его задачу. Быть может, он находится в какой-то слепой зоне, в которой он не видит своих каких-то ситуаций, качеств там, и так далее. И посредством этой техники человеку, специалист помогает проработать эти качества. Я считаю, что это только во благо. Ну, можно рассмотреть с кармической точки зрения это. Значит, у него хватило благочестия для того, чтобы встретить достойного специалиста, который помог ему развязать этот узел своей судьбы и тем самым уже перестать наступать на какие-то грабли. Ну, примерно. Благодарю. Хорошо, благодарю. Дальше. Виктор Куприянов, вопрос в эфир. Игорь, а характеристику планет ты брал из классической астрологии? Уж очень похоже. А про славянские чертоги ты что-нибудь знаешь? По ним ты не работаешь? Благодарю. Вот запрос. Да, это в том числе классическая астрология. Классическая астрология, ну, я имею в виду ведическая классическая астрология, Джиотиш. Разумеется, она имеет несколько разных направлений. И в нашей школе передают именно в этом направлении. Что касается славянского направления, то можно сказать, что к этому я начинаю прикасаться, немножко изучать, так сказать, расширять свой кругозор, чтобы было в том числе понимание. Но так как на данный момент я нашел достаточно эффективным вот этот инструмент, и уже неоднократно я применяю его в своей консультативной практике, в принципе, в своей жизни, я нашел его эффективность. Ну, я, конечно же, оставляю этот инструмент в своем инвентаре, но при этом изучаю дополнительные направления, как новые, так и достаточно такие древние направления. Но прям вот какого-то конкретно предметного примера относительно астрологии Джьотиш и славянского направления на данный момент не могу привести. Понятно, идем дальше. Анжела Шемшур. Вопрос. Как же определить, кто есть ли числа повторяются? То есть кто, скорее всего, так, то есть кто, если числа повторяются? Вот знаки препинания здесь казнить нельзя помиловать из этой же серии. Значит, если числа повторяются у человека в дате рождения, то в рамках его предназначения, да, именно этому посвящен наш цикл лекций, ему на самом-то деле достаточно проще сделать выбор, поскольку каждая планета проявляется в дате рождения, и она дает то или иное смещение в влиянии энергии. Да? Ну, фактически на нас влияет, если на нас влияет одна планета, то в нас будут проявлены больше тех или иных качеств, ну, определенной планеты, например, солнечного, да. Соответственно, это будет и чувство ответственности, целеустремленность некая, и стратегическое мышление, и желание руководить, организовывать. В нас это полностью будет проявляться. Если же в человеке понамешано, ну, скажем так, в дате рождения понамешано разных планет, то и соответствующее будет значение и влияние на человека. В этом случае ему может быть сложнее определить свое какое-то проявление в жизни, сложнее себя как-то, потому что реализовать, потому что будет в нем, ну, скажем так, метаться будут в нем разные энергии. Его будет тянуть и в ту сторону, и в эту сторону, и здесь он хочет, и так он хочет, и эдак. Это подобно, как и варны. Да? Если разные варны, то у человека будет проявлен разный потенциал. Точно так же, если будут у человека разные планеты, будет проявлен более широкий спектр потенциалов, которые он может проявлять. Какой он из них будет выбирать, что в нем ярче проявлено от природы, или там через линии на руках и холмы на руках, это уже, ну, такой более индивидуальный подход. Но все зависит от того, какие именно вот у вас планетки, и определяется все посредством расчета и анализа того, что именно, а дальше уже по характеристикам вы можете давать себе какую-то обратную связь и складывать понимание того, как действовать. Хорошо. Так, дальше уточнение от Анжелы. Числа меркурианца скажите, но уже говорил, поэтому идем дальше. Вася, да. Вопрос эфир. Что больше влияет на судьбу человека, планеты, под которыми родился, или родные чертоги? Благодарю за этот вопрос. Ну, здесь, скажем так, выделять, что больше влияет на человека, достаточно сложно, потому что на человека в принципе влияет все, начиная от экономики, экологии и там, какого-то финансового, экологического, экономического, интеллектуального положения в его семье, городе или стране, в которой он родился, так и вплоть до планетарных масштабов. Да? Но здесь на что я хочу обратить акцент, так это то, что чем больше я себя буду отождествлять с грубой телесной оболочкой, чем больше я буду культивировать и воспитывать свое и питать свое эго, тем грубее на меня будет влиять в принципе все, что оказывает влияние в этом мире, начиная от там, экологии, экономики и так далее, и заканчивая планетарными влияниями, в том числе там, и родовыми чертогами. Поэтому здесь вопрос, не в том, что больше влияет, а как сделать так, чтобы это влияние было в благоприятном аспекте. Вот я считаю, что вопрос нужно вот так вот ставить. И когда мы задаем, как говорят, да, правильные вопросы, мы получаем правильные ответы. Я не считаю, что ваш вопрос, он неправильный. Я лишь просто обращаю ваше внимание на то, как более было бы корректно и благоприятно для, собственно, развития каждого индивидуально. Это лишь, конечно, мое личное мнение, мой некоторый опыт, которым я с вами делюсь. Хорошо, далее. Женя Макарова, вопрос в эфир. Уважаемый Игорь, можно понять слабое место Раху, если у него критика Накшатария, и он мстит. Как успокоить его агрессию? Действием ли словом? Чем взять, дабы остановить от агрессии? Благодарю. Благодарю Женя за вопрос и здравия вам. Что касается, в принципе, мы можем даже сейчас не смотреть более глубоко, да, в карту или даже в положение планет, там Раху или не Раху. Вопрос, по какой причине мстит этот человек, это самое первое, на что нужно обратить внимание. То есть, если у нас есть понимание того, что вызвало данное его поведение, то уже с этим мы можем работать. И самым простым шагом, которым мы можем решить, в принципе, эту проблему, это соблюдать свою роль в этой позиции. То есть, разумеется, что если человек мстит, он был когда-то оскорблен. Если он был когда-то этим чем-то оскорблен, это очень сильно ранит его сердце. И уже из этой боли он и проявляет свое нынешнее вот такое отношение в виде мести. Если человек, который когда-то его оскорбил, искренне раскается и попросит прощения у этого человека, то это уже большой плюс в сторону того, чтобы гармонизировать эту ситуацию. Но опять же, здесь важно понимать, степень этой ситуации, каково положение вещей, действительности, там, может быть, есть некий период, который еще и усиливает там, ряд ситуаций в жизни человека. Но то, чем мы можем с этим человеком, скажем так, решить ситуацию, это прощение, попросить прощения у него за какой-то конкретный случай, за какое-то конкретное оскорбление. Или, может быть, это был ряд оскорблений именно за вот эти вот вещи. И вот это как раз-таки будет способствовать тому, чтобы разрешить ситуацию. Благодарю. Хорошо. Далее. Зоя Кукова. Здравия всем. Вопрос, почему так мало про марсианцев мужчин? Устал? Марс атакует. Благодарю, Зоя, за ваш вопрос. Здравия вам. Ну, в целом и про марсианцев мужчин, и про марсианцев женщин, да и как и про любую другую планету, можно рассказывать очень много, но в каких-то планетах, скажем так, есть более широкий спектр. Марс, он очень похож на Солнышко, но есть некоторая разница, которую я уже обозначил, да, в плане там стратегии, тактики. Солнышко, например, ну, там, может быть менее уверено в себе, чем Марс. Марс, он, как правило, всегда уверен в себе. Но тут в большей степени вот основные характеристики, чтобы лишний раз не повторяться, те ключевые моменты, по которым вы можете узнавать человека, либо человек может узнать себя и понять, как ему более благоприятно было бы действовать, ну, ввиду определенной философии этого мира. Благодарю. Хорошо. Оксана Бреннер, вопрос. А как же это получается, что я родилась 22 числа? То, что я Луна плюс Раху? Здравия, Оксана. Благодарю вас за этот вопрос. И как бы это ни звучало противоречиво или удивительно, а в действительности так и получается, что на вас будет оказывать влияние Луна и Раху. Но если мы будем производить расчет непосредственно, опять же, той же Варны, да, то вы будете относиться непосредственно к... Ну, основное влияние будет влияние шудры или ремесленническое. Но в том числе как-то там косвенно будет также еще оказывать влияние вайшья, либо торговец, потому что двоечка будет также присутствовать. Поэтому и те, и другие характеристики в вашем случае присутствуют. Благодарю вас. Хорошо. Так, еще уточнение от Ларисы Салимовой. Я не поняла, родилась 11 июля и отношусь как к Солнцу, так и к Луне. Здравия вам. И здесь, в принципе, все точно так же. Вы родились 11 июля, и в рамках вот этого расчета вы относитесь к Луне, да, поскольку 1 плюс 1 – это будет двоечка. Но при этом у вас также будет проявляться качество солнечное, потому что присутствует единичка. Также будет проявляться качество солнечное и качество некой целеустремленности, они будут присутствовать. Но они будут еще разбавлены некой неуверенностью, либо беспокойством, либо двойственностью, либо излишним склонностью к излишним размышлениям. Ну вот в таком ключе. То есть лунные аспекты, они все равно будут проявляться в том числе. Но солнышко также будет давать свои характеристики. Это немножко, конечно, там глубже получается, я сразу так, чтобы не слишком растягивать более точно эти моменты, проговаривая. Но тем не менее, да, вы правы, и то будет проявляться. Хорошо. Ну что же, все вопросы, реплики зачитали, и надо как-то нам уже подводить итог сегодняшней нашей встречи. Пожалуйста, сделай что-нибудь такое в эфир, доброе, светлое, чтобы стало на душе хорошо и светло, и ясно. Благодарю, Алексей. И опять же, благодарю вас, дорогие слушатели и зрители. И подытожу я следующим. Совершенно не важно, к какой планете или к какой варне вы относитесь, или какая планета и варна на вас влияет. Важно понимать, что мы в этот мир приходим для того, чтобы нарабатывать какие-то качества, нарабатывать и взращивать какие-то качества, и, как говорится, отрабатывать карму. Да? Но отрабатывать мы это можем посредством развития положительных качеств, улучшения отношений с родными, близкими, друзьями и между людьми в том числе, повышением каких-то своих стандартов и, собственно, развития своего посредством повышения. Поскольку если же мы не будем этого делать, то Вселенная просто поставит нас в определенную ситуацию, в которой нам придется повышать свои стандарты. Так вот, развивать свои качества мы можем посредством улучшения отношений. А улучшение отношений всегда проявляется каким образом? Ну, качество отношений растет, конфликтов становится меньше, либо они не такие критичные. Наше уважение и понимание людей растет, понимание божественного потенциала или божественной энергии за проявлением каждого из нас, оно также начинает все больше присутствовать. Поэтому каждому из наших сегодняшних слушателей, гостей и в целом всем, кто сейчас нас смотрит, я желаю повышения своих качеств, развития своих качеств. Я желаю понимания того самого божественного потенциала и присутствования в нем максимально время своей жизни, поскольку это никаким образом не мешает какой-то материальной деятельности, а лишь наоборот питает ее более чистыми энергиями и выводит в более высокое качество. Благодарю вас за внимание. Хорошо. Хорошо. Благодарю, присоединяюсь к твоим пожеланиям. Мне остается только напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 31 октября 2017 года вторник, по одному из старинных, 41-й день месяца Божественного начала 7526 лета Третенник. Определение предназначения человека по дате рождения, влияние планет. Такова сегодняшняя тема была у нас в живом эфире, который подходит к концу. Автор-сказитель Игорь Селенок. Низкий поклон тебе за очень хороший доклад, очень повествовательное сегодняшнюю нашу беседу и замечательный, на мой взгляд, добрый эфир. Нашим всем радиослушателям желаю добра. С вами был Игорь Селенок, Алексей Орлов, Народное славянское радио. Увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.